13. Мэр Солнечноводска Станислав Рощин и генеральный директор строительного холдинга «Малахит» Павел Потапов увлеченно наблюдали из окна кабинета сцену погрузки ложкинского тела в полицейский автомобиль. «Станислав Сергеевич», — повернулся Потапов к мэру, — «вам не кажется, что эти бесчинства нужно прекратить? Вчера мой главный инженер был вынужден остановить работы на строительстве жилого комплекса, потому что бабушки прыгали под гусеницы бульдозеров. Сегодня они устроили побоище под стенами мэрии. Что они сделают завтра? Заминируют побережье?» «Вы правы, Павел Андреевич». Рощин вернулся к своему столу и сел в кресло. «Но что я могу еще сделать? Запрещаю все их акции, дал указание полиции задерживать их активистов за малейшие нарушения. Поверьте, бороться с организованным сопротивлением жителей города очень непросто». Потапов сел в кресло напротив и, не спросив разрешения, закурил. «Между прочим, Станислав Сергеевич, жителей города организовал этот самый Ложкин. Еще несколько дней назад мы спокойно себе работали, а отдельных сомневающихся в необходимости строительства быстро убеждали. В общем, Ложкин — это проблема». «Хорошо, я постараюсь что-нибудь придумать», — тяжело вздохнул мэр. «Но и вы со своей стороны». «Да, конечно, кое-какие шаги мы уже предпринимаем. Пока же я решил принять участие в телевизионных дебатах, которые организует этот фронт экологической обороны. Мне уже звонили с телевидения, приглашали. Поиграем немного в демократию. Кстати, Станислав Сергеевич, там должны быть и представители городских властей. Большая к вам просьба, проинструктируйте людей, что им нужно говорить». «Очень хорошо, что вы меня предупредили». Рощин что-то черкнул в своем ежедневнике. «Когда планируется эфир?» «Послезавтра. Я дам команду. Будет прекрасно, если вам удастся заключить с ними перемирие. Хотя бы временное. У вас вообще врожденный дар убеждать людей». Потапов, с лица которого не сходило выражение крайней озабоченности, на комплимент отреагировал вялой полуулыбкой. «Примирение нам необходимо. Только временное, как вы верно заметили. Месяца на 2-2,5. Вы же знаете, мы вложили очень большие деньги в рекламу нового курорта. Сейчас сюда ежедневно приезжают десятки людей, желающих приобрести здесь собственность. С каждым днем их будет все больше. А эти отмороженные экологи могут всех клиентов распугать, да еще сорвать сроки сдачи объектов. Понимаете, о чем я?» «Разумеется», — кивнул мэр. Потапов силой затушил сигарету в пепельнице и, уставившись на Рощина своими блестящими злыми глазами, прошипел: «Ненавижу! Будь моя воля, передавил бы этих худосочных студентов и пожилых неврастеничек! Ведь только-только закрыли тему с загрязнением озера! Такую мощную кампанию провели! Ни одна собака теперь даже не вспоминает эту историю! Все, умерла! Так на тебе, новая проблема!» «Кстати, представители этого фронта экологической обороны приезжали сюда 5 лет назад, в самый разгар скандала с отходами. С ними тогда мой предшественник встречался. Ложкин тоже был на встрече, я его запомнил». «Так вот, почему Ложкин так легко и быстро смог здесь развернуться», — рявкнул Потапов и кулаком стукнул себя по квадратной коленке. «Видимо, сеть осведомителей и добровольных помощничков с тех времен осталась». «Да, видимо, с тех пор осталось. Но они себя вели пристойно. Ведь это Избудский поломал тогда планы по превращению озера в помойку». «Ага, поломал. Ваш Избудский бумажку подписал и все. А мне пришлось отмывать город и озеро от дикого количества налипшей за эти годы грязи в виде слухов, сплетен и домыслов. Кому нужен курорт на берегу озера, вода которого ядовита?» «Павел Андреевич, все справедливо, зато теперь тишина. Вообще про скандал с отходами не вспоминают. Потому что наша агрессивная кампания достигла цели. Не было никаких отходов в озере Солнечное. Все это сплетни, вранье, бредни недобросовестных журналистов. Такие же, как рассказы о 3-метровых крысах в московском метро и групповом сексе с гуманоидами на летающих тарелках». «Кстати, о всякой нечисти», — улыбнулся Рощин. «Павел Андреевич, а как вам эти слухи о русалках? Сарафанное радио работает вовсю, город гудит. Мне и тоже на все уши прожужжало. Ее подруга видела лежащую на камнях полуголую девушку с длинными белыми волосами и рыбьим хвостом. Пресса просто захлебывается от восторга. Каждый день статьи и сюжеты. Покупатели не разбегутся? Из-за русалок? Вряд ли. Все же взрослые люди. Понимают, что этого быть не может в принципе. Наверное, этими слухами тоже стоит заняться. Зачем? Вреда от русалок никакого. Они же никого пока еще не съели, правильно? Ну и пусть себе существуют. Как миф, легенда, красивая сказка. Нам от этого ни жарко, ни холодно. Что все-таки люди могут видеть, как думаете? Заинтересовался вдруг Рощин. Я откуда знаю? Кто-то что-то увидел, рассказал приятелю, у того фантазия заработала, потом другой свои выдумки приплел. Да, народ у нас с воображением, подтвердил Рощин. А Потапов продолжал. «Я однажды на рыбалку поехал с мужиками, так поймал лосося с меня ростом. Если бы я его ночью на берегу увидел, тоже подумал бы, что русалка. Нам, Станислав Сергеевич, не о русалках сейчас надо думать, а о том, чтобы в срок сдавать объекты. Безусловно. Теперь давайте, наконец, перейдем к главному, ради чего я просил вас приехать». В конце года начнется строительство скоростных трасс, которые должны связать Солнечноводск с побережьями Черного и Азовского морей. Строиться они будут с участием частных инвесторов. Так вот, чтобы стать полноправными партнерами в этом проекте, необходимы не только мои усилия, но и поддержка ваших партнеров в Москве. Уровень принятия решений весьма высокий. Прекрасно. Называйте фамилии. Я свяжусь с нужными людьми, когда вернусь в офис. «Секунду, я только позвоню водителю. Надеюсь, он догадался вымыть машину, а то мне показалось, что от нее попахивало. Видимо, не все яйца, которые до нас долетели, были свежими».